Глава 13. Чувство, утонувшее в ненависти. Всю ночь Хейли проворочилась в кровати. Она никак не могла уснуть, даже не пыталась, потому что знала, после такого насыщенного вечера это невозможно. Сна не было ни в одном глазу. Голова была полна мыслей, которые тревожили, отгоняя сон. Хейли перескакивала с одной, не до конца ясной мысли на другую, думая, что та окажется более понятной. Но ей ничего не было понятно. Хейли перевернулась на другой бок и перевела взгляд с темного угла комнаты на луну, серебристый свет которой проникал в комнату, ложился на одеяло, на ее волосы и на бледное, задумчивое лицо. Хейли поморщилась, но вовсе не от света. Ей нравился лунный свет всегда. Хейли казалось, что он появляется тогда, когда она больше всего запутана, огорчена чем-то или подвержена тяжелым терзаниям неугомонных мыслей, как сейчас. И луна пытается ей помочь или даже поддержать, и робко заглядывает в окно, как бы говоря: «Не переживай, все еще образуется». На губах девушки проскользнула усталая улыбка, но тут же исчезла, когда Хейли поняла, что она уже далеко не маленькая. И эти мысли помогали ей раньше, когда она была ребенком. Но не сейчас. Не тогда, когда Крис неожиданно целует ее, сбив с толку и вызвав в груди непонятные чувства. А Уилл действительно оказывается циником и мерзавцем, в то время как сама Хейли отчаянно ищет причины его ужасного поступка, чтобы оправдать, чтобы все еще иметь возможность верить. Нет. Лунный свет тут никак не поможет. Хейли хмыкнула, выразив свое недовольство луне, и тут же накрылась одеялом с головой, скрываясь от серебристого света, который только мешал думать. А подумать ей сейчас было просто необходимо, чтобы решить, что же теперь делать. А надо ли что-то делать? Что вообще произошло? Хейли прикрыла глаза, хотя темноты под одеялом и так хватало, чтобы смело представить перед собой тот самый момент, когда голос Криса надрывался, говоря те ужасные вещи, когда рука Хейли уже была готова ударить его по лицу, как вдруг все смешалось. Губы обожгло огнем, на грудь словно что-то надавило, и каждый вдох стал невыносим, а сердце никак не могло успокоиться. Тот самый момент, когда Крис так нахально целовал ее, переступая границы ее личного пространства и вызывая внутри дрожь с ощущением сладкой неги, от которой стыд только усиливался. Нет, нет, Хейли вся сжалась, натянув одеяло на голову еще сильнее, так что ноги у нее оказались открыты. Не смей об этом думать, не смей! Но глаза она не открыла, все еще находясь в воспоминаниях этого вечера, которые никак не хотели отпускать ее. Кончики дрожащих пальцев невольно коснулись губ, и Хейли вздрогнула. На секунду ей показалось, что прикосновение его губ все еще ощущается слишком четко, будто бы произошедшее случилось минуту назад. «Нет», — прошептала Хейли, резко откинув одеяло, и вдохнула ночного воздуха, который тут же освежил ее. «Не думай об этом! Не смей!» Она закрыла раскрасневшееся лицо руками и была готова закричать от непонимания и безысходности, которая с каждой секундой все больше и больше нависала над ней. Но она не издала ни единого звука, только стиснула зубы и смахнула с ресниц слезу, казавшуюся хрустальной каплей при лунном сиянии. Все еще лежа в кровати и широко раскинув руки, Хейли сделала еще один глубокий вдох, и, казалось, мысли уже отступили. Как вдруг, словно по команде, ее голову заполнили другие, еще более ужасные. Лицо Уилла, его самодовольная нахальная улыбка, искривлявшая тонкие губы, его черные глаза, в которых, казалось, нет ничего, кроме нескрываемого вожделения и насмешки, которая раздражала Хейли больше всего, тут же встали перед ее глазами. Хейли прекрасно помнила свое состояние, когда сидела в кафе и старалась поддержать разговор с ненавистным ей человеком. И сейчас, невольно вспоминая все подробности, она не могла понять. Ее сердце бешено колотилось от ненависти, смущения или... Она тут же стукнула себя стиснутым кулаком по лбу и мысленно выругала. Дура. Конечно, от ненависти. К этому человеку можно испытывать только ненависть. Теперь ты знаешь, какой он на самом деле. Эгоистичный, высокомерный и жестокий. А ведь он так хорошо скрывал свой истинный характер, свою гнилую сущность, маскировал ее под радостной, снисходительной улыбкой. А тут ты со своей детской влюбленностью. Честно, я просто не знал, как от тебя избавиться. Как бы мне не льстило это. Голос Уилла, самоуверенный и такой нахальный, словно намертво впечатался в сознание Хейли. И теперь она никак не могла от него избавиться, как бы ни пыталась. Все слова, сказанные им тогда в кафе, за этим треклятым столиком у окна, засели в ее голове. Она запомнила их всех, и теперь они бередили ее сердце, едва не разрывая на куски. А ей лишь оставалось зажимать ладонями рот и всеми силами стараться не заплакать. Только не снова. Только не из-за него. Хейли невольно прикусила кисть руки чуть выше запястья и не отпускала, терпела. Заставляла себя молчать, пока не почувствовала привкус крови на языке. Отняв руку от лица, она увидела бордовую, почти черную каплю, стекающую вниз по запястью. «Прокусила», — подумала Хейли и прикрыла глаза, ощущая острую, режущую боль. Это немного привело ее в чувство, и она, отвлекшись на боль физическую, хоть на короткое время смогла ощутить в груди спокойствие, пусть и мнимое, пусть скоротечное. Но этого хватило, чтобы заснуть, стоило только небу слегка посветлеть, а первым лучам солнца раскрасить пушистые облака в нежный розовый оттенок. Пунцовая капля крови скатилась по опущенному на постель запястью и въелась в белоснежную простынь, оставив после себя неровное пятно, которое ярко выделялось среди этой белизны. Утро выходного дня наступило внезапно. И когда за окном уже вовсю пели птицы, а с кухни доносился запах свежезаваренного кофе, Хейли с трудом разлепила глаза и тут же поморщилась от яркого солнечного света, ударившего ей прямо в глаза. Она торопливо встала, почти не обратив внимания на легкую боль в руке, и, подойдя к окну, задернула шторы. Комната наполнилась так необходимым сейчас полумраком и уютом, и Хейли, еще совсем не припоминая событий вчерашнего вечера, с удовольствием потянулась, радуясь новому выходному дню. Но когда в ее голове все стало на свои места, а она вспомнила и разговор с Уиллом, и неожиданный поцелуй Криса, и боль вперемешку с привкусом крови, Хейли не в силах была выдержать нахлынувших на нее чувств. Просто опустилась на ковер, съежившись так сильно, что в спине едва слышно хрустнули позвонки. Схватившись за кофту, она пыталась унять то чувство безысходности, от которого так жаждала избавиться. Неожиданный стук в дверь заставил девушку вздрогнуть и тут же поднять голову, испуганным взглядом уставившись на дверь, по ту сторону которой стоял Крис и ожидал ее ответа. Но она не могла ничего сказать. Горло словно тисками сдавило, и Хейли тут же поняла, что больше не смотрела на Криса с того момента, когда они, обнявшись, стояли у входной двери. На негнущихся ногах она поднялась и, по-прежнему сжимая на груди ткань кофты, медленно подошла к двери. «Хейли, ты еще спишь?» Послышался из-за двери голос Криса. И она, словно маленький испуганный котенок, отскочила назад на несколько шагов, чуть не ударившись пяткой о ножку кровати. «Точно!» — вдруг вспомнила она. «Мы ведь даже не поговорили. Да я на него даже не взглянула!» Хейли вспомнила, что прошлым вечером с трудом вырвалась из крепких объятий Криса и заперлась в своей комнате. Парень в тот вечер больше не давал о себе знать, не врывался в ее комнату, не просил поговорить, а просто ушел. «Хейли!» Снова его голос и настойчивый, почти раздражающий стук. «Уже пора вставать!» Девушка мотнула головой, отогнав воспоминания, и, набравшись неизвестно откуда появившейся решимости, шагнула к двери, повернула ручку и, сделав шаг за порог, тут же лицом к лицу столкнулась с Крисом. Еще немного, и она бы коснулась его щеки кончиком носа. Ощутив аромат его шампуня, Хейли почувствовала на лице жар, отвернула голову и устремила взгляд в угол коридора. «Доброе утро!» Растерявшись, пробормотал Крис и привычным неловким жестом откинул с бледного лба отросшую челку, но через мгновение она все равно упала на прежнее место. «Доброе!» Слабо кивнула Хейли и, не зная, что делать, смутилась еще больше, так что краска стыда коснулась даже кончиков ее ушей, которые не были прикрыты спутанными после сна волосами. Заметив это, Крис как-то слишком резко отошел от Хейли, давая ей возможность выйти из комнаты. Она не особо торопилась это сделать, замерев на месте и по-прежнему смотря в угол. «Ты давно встал?» — спросила она, чтобы заполнить эту неловкую паузу. «Да, уже спокойно ответил Крис, оправившись от растерянности, и шумно выдохнул. «Вообще-то я собирался кое-куда». «Куда?» — тут же спросила Хейли, но уже из настоящего интереса, и невольно взглянула на Криса. Румянец на ее щеках уже немного сошел, но девушка все равно выглядела смущенной, а ее глаза почему-то таили в себе вину, но за что, Крис не смог понять. И, засунув руки в карманы растянутых спортивных брюк, ответил. «Нашел работу. Сегодня первый день. Пойду попробую, каково это — зарабатывать деньги». Хейли хотела улыбнуться, но вместо этого нахмурилась и вновь отвела задумчивый взгляд в сторону. «В субботу?» — удивилась она. Но взглянуть на него снова не решилась, и чтобы не смотреть на его лицо, устремила взгляд на его плечи, которые почему-то казались ей непривычно напряженными. «На этой работе нет выходных», — объяснил Крис, проследив за беспокойным взглядом Хейли. Ее смущение заставляло его напрягаться все больше и больше. «Неужели это все из-за поцелуя?» — мелькнула мысль в его голове. Но он не успел ответить на свой вопрос, потому что заметил, как Хейли стала нервно кусать нижнюю губу, хмуриться и даже немного злиться. «Что это?» — медленно проговорила она и также медленно подняла взгляд, робко заглянув в обсидиановые глаза. «За работа такая?» «Самая обыкновенная», — опешил Крис, внутренне удивившись, что Хейли все-таки посмотрела на него. «Ясно», — еще более смутившись, тихо сказала она. И тут же разразилась руганью внутри себя за такой глупый ответ. «Так ты уже уходишь?» «Да, только душ приму». «А ты позавтракал?» — испуганно произнесла Хейли и даже немного подалась вперед, неосознанно еще больше заглядывая в глаза парня, словно могла увидеть там ответ. «Нет, просто кофе выпил», — пробормотал тот, мотнув головой. «Давай я тебе приготовлю что-нибудь». И Хейли, сойдя с порога комнаты, направилась в кухню. «А ты пока душ прими». Она не услышала ответа, но зато услышала, как хлопнула дверь ванной и как зашумела вода. Выдохнув, Хейли прислонилась спиной к стене и обессиленно сползла вниз, опустив голову на колени. «Вот видишь», — прошептала она самой себе и усмехнулась. Все не так уж и страшно. Хотя гулко стучащее сердце где-то за ребрами так не считало. Когда Крис вышел из душа, на столе уже стоял золотистый омлет, посыпанный зеленью, тарелка с салатом и несколько бутербродов. Скрыв свое удивление, он протер влажные волосы полотенцем и поправил растянутую футболку, сползающую с плеча. «Кофе тебе сделать?» — робко поинтересовалась Хейли. И Крис, нахмурившись, заметил, что она стала вести себя иначе. «Хотя ты уже пил». На ее щеках еще оставался румянец. Взгляд постоянно искал, за что бы зацепиться. А голос стал испуганно робким, словно они были мало знакомы. Хотя Крис никогда раньше не замечал, чтобы Хейли говорила с ним таким тоном. Но вместе со всем этим он не мог не заметить, как менялся ее взгляд в те секунды, когда она все же решалась на него посмотреть. В фиалковых омутах появлялась нежность, приглушенная осторожностью. Парень усмехнулся и посмотрел в лицо Хейли продолжительным, изучающим взглядом. Та почувствовала это и, стушевавшись, подошла к плите. «Или, может, чай?» — спросила она, пытаясь хоть как-то рассеять образовавшуюся тишину. «Кофе», — ответил Крис и сел за стол. Когда Хейли проводила Криса до двери и из последних сил, слабо улыбнувшись, сказала «пока», она с облегчением закрыла дверь. Ничего уже не соображая, а только чувствуя громко стучащее сердце, она долго стояла в коридоре, уткнувшись лбом в деревянную поверхность и слушая, как шумит жизнь за окнами. Но, вспомнив, как Крис поблагодарил ее за приготовленный завтрак, Хейли быстро успокоилась и даже улыбнулась, все еще вспоминая, с каким аппетитом Крис ел все ею приготовленное. «Рада, что ему понравилось», — со счастливой улыбкой, сама того не замечая, подумала Хейли и прошла на кухню, где быстро прибралась, расправившись с грязной посудой. Странно было оставаться дома одной. Крис уже довольно долго никуда не выходил, разве только в магазин за продуктами или еще куда-нибудь. Хейли помнила, как усердно он искал работу, сколько времени ходил угнетенный из-за этого, и вот теперь он наконец-то нашел. Правда, ее одолевали некоторые сомнения насчет этой работы, которая почему-то не предоставляла выходных. Но она решила потом об этом узнать от самого Криса, надеясь, что эта неловкость при общении с ним уже скоро пройдет. «Это все из-за твоего дурацкого поцелуя», — бурчала Хейли себе под нос, направляясь в ванную. Она все еще думала об этом дурацком поцелуе, стоя под теплыми струями воды, и румянец у нее на щеках горел точно не от поднявшейся в ванной температуры. Хейли была уверена, если бы Крис ее не поцеловал, не было бы этой неловкости в их общении, от которой она уже очень устала, хотя прошло только одно утро. «Ну зачем ты меня поцеловал?» — топнув ногой и чуть ли не поскользнувшись, укоряла девушка. «Зачем?» Выйдя из душа, высушив волосы и натянув на влажное тело старые потрепанные джинсы и свободную серую футболку с растянутым горлом, Хейли решила найти себе занятие и отвлечься от посторонних мыслей. А посторонними мыслями были Уилл с его раскрывшейся циничностью и Крис с его дурацким поцелуем. И думать об этом Хейли порядком надоело. Она расположилась у себя в комнате, достала из сумки задания с курсов, новые, только начатые эскизы, и начала работать. За окном вовсю гуляло лето. Неугомонно пели ласточки, светило дневное, яркое, но не жаркое солнце, через открытую форточку проникал свежий воздух, и, чувствуя его, Хейли постепенно оживлялась и, все больше усердствуя, углублялась в работу. Она просидела так, горбясь над конспектами и грызя шариковую ручку, более 2 часов, и хотела уже было встать, чтобы размяться и сделать небольшой перерыв, как в дверь неожиданно позвонили. И Хейли, неторопливо обдумывая, кто это может быть, направилась к двери. Дотронувшись до дверной ручки, она на секунду замерла, но уже в следующую повернула ключ в замке и распахнула дверь. «Наверное, Крис», — подумала Хейли, но тут же оцепенела, увидев на пороге Уилла. Однако оцепенение быстро прошло. И, не задумываясь ни на секунду, Хейли, одарив пришедшего ненавистным взглядом, хотела захлопнуть дверь. Но Уилл не дал этого сделать, подставив ногу и с наглой ухмылкой, упершись широкой ладонью в деревянную поверхность, распахнул дверь шире. «Разве так встречают гостей?» Усмехнулся он и буквально навис над Хейли, заставив ее попятиться назад и выпустить деревянную ручку. «Я тебя не приглашала», — сощурив глаза, почти прошипела она. И, глубоко вздохнув, снова подошла к двери и попыталась закрыть ее. «Уходи!» «Ты уверена, что хочешь этого?» Уилл склонил голову набок и, как тогда в кафе, обвел фигуру девушки похотливым взглядом, отметив про себя оголившееся плечо, стройные ноги, обтянутые джинсами, напряженную шею, и снова усмехнулся. «Уходи!» — повысив от злости голос, вскрикнула Хейли, покраснев под этим взглядом. «Ты же сказал, что я больше тебя не увижу!» Уилл с еще большей силой толкнул дверь и, не чувствуя сопротивления, вошел в дом, оглядевшись, словно ему действительно было интересно. «А тут стало уютней. Ты молодец. Уверен, что это ты так стараешься. Крису нет дела до такого». «Заткнись!» Чуть ли не зарычав от обиды и злости, Хейли сжала кулаки и устремила в равнодушное лицо взгляд, наполненный отвращением. «Ты не имеешь никакого права даже говорить о нем!» Уилл захлопнул за собой дверь, не спуская с рассерженного лица Хейли внимательного взгляда, а потом подошел ближе, шаг за шагом оттесняя ее к стене, пока она не уперлась в нее спиной, а пространство между ними не стало критически мало. Он навис над ней, словно грозовая туча, но Хейли не показала своего страха, хотя от испуга ее сердце готово было выскочить из груди. Она смотрела на него твердым взглядом, который по-прежнему таил в себе отвращение. «Ты защищаешь его?» — шепотом спросил Уилл и наклонился еще ближе. А Хейли, все-таки поддавшись своему страху, задрожала всем телом и зажмурилась, чтобы не видеть это ненавистное лицо так близко. «Отойди от меня», — дрогнувшим голосом прошептала она. Душный запах дорогого парфюма ударил в нос, и Хейли едва не закашляла, но сдержалась, зажмурившись еще сильнее. «Да что тебе от меня надо? Просто уйди отсюда!» Хейли со всей своей небольшой силой оттолкнула от себя Уилла. Тот, не ожидая подобных действий от этой, казалось бы, хрупкой, испуганной девушки, ударился о шкаф, стоящий в нескольких шагах от него в прихожей, и уставился на Хейли то ли рассерженным, то ли удивленным взглядом. В шкафу что-то упало с тяжелым грохотом, и это словно послужило девушке знаком. Она ринулась к двери, дернув за ручку, не думая о том, что она босиком и в растянутой футболке. Главное — выйти отсюда, а потом бежать. Куда угодно, лишь бы не видеть этих черных глаз с затаившейся усмешкой. «Неа!» — закачал головой Уилл и прижал ладонь к двери, не давая ее открыть. «Так не пойдет!» Хейли раздраженно цокнула, но, не теряя ни секунды, бросилась на кухню, где тут же огляделась в поисках чего-нибудь, что хотя бы не позволит Уиллу подойти к ней слишком близко. «Так все-таки ты переметнулась на его сторону!» — сделал для себя выводы Уилл и уперся плечом в угол стены, с опасным блеском в глазах взглянув на Хейли, которая больше была похожа на загнанного зверя. «Замолчи!» — выпалила она и почувствовала, как кровь прилила к щекам. «А как же любовь ко мне?» наслаждаясь реакцией Хейли, медленно проговорил Уилл, растягивая каждое слово, будто это доставляло ему неимоверное удовольствие. «Что ты сделала с тем прекрасным детским чувством?» «Это ты сделал! Ты!» Слова парня, словно острые иглы, впивались в раны, уже нанесенные им, и снова причиняли боль, от которой хотелось выть и плакать. Хейли сжала кулаки. Еще слово. Одно за другим. Как точные выстрелы, они попадали прямо в цель, без единого сомнения, уничтожая врага. «Ты же любила меня!» Тихий шаг и снова боль в груди. «Не подходи!» «Любила?» Еще шаг. И эта ухмылка на тонких губах, и этот насмешливый голос. Хейли почувствовала, как ногти впились в кожу, но это было ничем по сравнению с тем, что происходило у нее внутри. «А может, даже и сейчас любишь. Просто не хочешь признать. А Крис — это лишь увлечение». Улыбка стала шире, а шаги чаще. «Давай же, признай это!» «Заткнись!» Хейли закричала так громко, что ей показалось, она надорвала горло, так больно сдавила связки. Но не успела она опомниться, как равнодушное лицо Уилла уже было прямо перед ней. Его тонкие пальцы коснулись раскрасневшейся щеки и плавно провели вдоль скул, спускаясь к шее. Дрожь пробежала по коже, и Хейли вздрогнула, опустив взгляд. «Ты очень повзрослела». Тихий шепот прямо в ухо вызвал в ней чувство отвращения и ненависти. «Я просто очарован тобой». «Я ненавижу тебя», — прошептала девушка, смотря прямо в его черные глаза. «Всей душой ненавижу». «Так даже интересней». Довольная ухмылка была последним, что видела Хейли, а потом все стало словно ночным кошмаром. Уилл был слишком близко. Слишком близко, чтобы не чувствовать аромат его дорогого парфюма, чтобы не ощущать его прикосновения на своей шее, чтобы с каждой секундой все с большим и большим отвращением не вспоминать то самое чувство, утонувшее теперь в ненависти. Хейли была уверена, что оставила на руках и ногах Уилла ни один синяк и ни одну царапину. Она била его руками, царапала ногтями, пыталась вырваться всеми возможными способами, но в какой-то момент она вдруг оказалась на кухонном столе, прижатой сверху его тяжестью и чувствуя на запястьях сильную хватку холодных пальцев. «Открой глаза!» Командный тон лишь заставил Хейли сильнее зажмуриться. Но Уилл быстро нашел способ справиться с неподчинением и с силой скрутил руки девушки так, что она вскрикнула и распахнула испуганные глаза. «Больно! Отпусти меня!» «Не смей закрывать глаза, иначе будет еще больнее!» «Ненавижу тебя!» — закричала Хейли от бессилия. Она захотела столкнуть Уилла ногами, но тот, быстро высвободив тонкие запястья, сжал ее лодыжку одной рукой, а другой медленно провел по внутренней стороне бедра, поднимаясь выше к животу и вызывая у Хейли дрожь. Она чувствовала, как горечь и обида наполняют ее до краев, а слезы застыли в ее глазах. Но не успела даже слезинка скатиться из угла ее глаза и потеряться где-то в волосах, как оглушительный рев заставил Хейли на мгновение забыть о боли. «Ублюдок! Какого черта ты творишь?» Она не видела его лица, но была уверена, что Крис не только зол, но и шокирован. И что-то больно кольнуло в груди. Слеза все-таки скатилась по ее щеке и утонула в запутанных и сине-черных прядях. «Крис, какая встреча!» Уилл отстранился от Хейли, и та быстро поднялась, натянув на оголившиеся плечи растянутую футболку. «Крис!» — дрожащим голосом произнесла она. Не успела она понять, что произошло, как Уилл уже кривился от боли, упав на колени и закрывая обеими руками лицо. Удар пришелся по носу, и кровь брызнула на белоснежную рубашку Уилла. «Братец, что за приветствие?» Пошатнувшись, усмехнулся он и вытер кровоточащий нос, оставив на манжете рубашки кровавые разводы. «Ты мне не брат!» — рыкнул Крис и бросился вперед, схватив его за воротник рубашки и встряхнув так, что волосы Уилла, собранные в хвост, тут же растрепались. «И никогда им не был!» Еще удар. Громкий, оглушительный. Хейли содрогнулась, услышав его. На этот раз пострадала губа. «Неблагодарный засранец!» — прошипел Уилл и, замахнувшись, нанес удар прямо в скулу, тут же оставив на бледной коже ссадину. «Заткнись!» — уже без прежней злости произнес Крис. Он поднял на брата глаза, полные ледяного равнодушия, заставив испугаться не только Хейли, но даже и самого Уилла. «Как ты посмел к ней прикоснуться?» «Не смотри на меня своим наглым взглядом!» Ни капли не показав страха, ответил Уилл. «Думаешь, она принадлежит тебе? Не обманывай себя!» «Крис, не надо!» — вскрикнула Хейли, но тот уже налетел на брата, сбив его с ног, и стал наносить удары один за другим. Кровь брызгала на его одежду, но он не обращал на это никакого внимания, как и на то, что Уилл уже совсем не сопротивлялся. Крису было плевать. Его взгляд, до краев наполненный ненавистью, смотрел равнодушно, а его кулак, уже сбитый в кровь, без сомнений заносился в воздух снова и снова. «Крис, прошу, прекрати!» Хейли бросилась к нему. «Ты же не такой, как он! Ты лучше!» Она схватила его за плечи, но не смогла удержать. Ее взгляд скользнул по лицу Уилла, и девушка ужаснулась тому, как много крови было на нем. «Ты же убьешь его!» «Пускай!» — сквозь боль и кровь проговорил Уилл и нашел в себе силы, чтобы усмехнуться. «Он же хочет этого!» «Заткнись!» — прорычал Крис и новым ударом убрал с наглого лица усмешку. «Нет!» Хейли чувствовала, как к горлу подступает ком рыданий, но она сдержала их, понимая, что не имеет права сейчас заплакать. «Остановись, Крис!» Но тот уже не слышал, охваченный гневом. Хейли не дала ему сделать еще один удар. Она схватила его кулак своей дрожащей рукой и заставила его остановиться. Почувствовав ее дрожь, Крис словно ощутил все, что ощущала она, и, взглянув на нее, спрятал взгляд под челкой. «Проваливай, Уилл!» — рыкнул он, с огромным усилием превозмогая желание снова ударить его по лицу. Но его кулак был крепко сжат этими хрупкими пальцами, которые, казалось, сдерживали его лучше всего. Однако залитый кровью Уилл не пошевелился, только усмехнулся и вытер кровь с губы тыльной стороной ладони. «Я сказал, проваливай!» — повторил Крис и невольно сжал руку Хейли, отчего та подняла опущенную голову и взглянула в его лицо. Она видела, как дрожали его губы, когда он произносил эти слова. «Да тише ты!» — прошипел Уилл, медленно вставая и ощупывая свое лицо. «Я уйду. Не смей сюда возвращаться!» Последнее, что сказал Крис. И через секунду входная дверь захлопнулась, оставив его и Хейли наедине. Тишина, тяжело хранящая в себе все произошедшее, надолго воцарилась в кухне. Хейли не знала, что сказать, да и вообще не была уверена, что сможет говорить. Ей казалось, что если она скажет хоть слово, то тут же заплачет. Все, что она могла, — это сжимать ладонь Криса, не касаясь сбитой кожи на косточках пальцев, и смотреть на его опущенное лицо, которое он явно хотел скрыть от ее взгляда. «Что он с тобой делал?» — тихо спросил Крис, не поднимая взгляда. Хейли вздрогнула, тут же вспомнив все прикосновения Уилла и отвращение, вызванное ими. Она замотала головой, но Крис не мог этого видеть, поэтому она промолчала, так ничего и не сказав. «Скажи», — уже настойчивее потребовал он. Но Хейли, с большим трудом сдерживая слезы, замотала головой еще сильнее. «Да скажи же ты!» — выпалил Крис, резко подняв грустный взгляд, и, вырвав ободранную руку из ее дрожащих пальцев, он схватил ее за плечи. «Насколько далеко он зашел?» Хейли испуганно на него смотрела, снова и снова мотая головой. Слезы подступали все ближе, но она не могла позволить себе плакать. «Скажи!» «Он...» — закрыв глаза, прошептала Хейли. «Он...» «Ничего, Крис, ничего не было. Он просто был слишком близко. Прости, я такая дура!» И она заплакала, закрыв лицо руками. Парень видел, как слезы стекали по ее щекам, а она вытирала их снова и снова. И такая боль отразилась на его лице, что он даже обрадовался тому, что Хейли закрыла глаза. Он не мог смотреть на ее слезы. Сердце сразу сжималось, и дышать становилось труднее. «Черт!» — сдавленно прошептал он, и жестом, наполненным злостью, схватил себя за волосы и взъерошил затылок, а потом приблизился к Хейли и тихо сказал: «Не бойся». Он осторожно коснулся ее плеча и бережно поднял на руки. Ощутив, как Хейли вздрогнула, и увидев, как покраснели ее уши, он не смог не улыбнуться, вдруг почувствовав облегчение. И снова ее теплые слезы капали на его футболку, запачканную кровью. И снова она невольно прижималась к нему, ища опоры. «Тебе надо отдохнуть», — не повышая голоса выше шепота, сказал он. И медленно прошел в ее комнату, где уложил ее на кровать. И она тут же отвернулась от него, спрятав свое лицо. «Не уходи!» Она схватила его за руку и крепко сжала. «Побудь со мной!» Ее рука по-прежнему дрожала, и Крис выпустил ее, коротко сжав в ответ. Но лишь для того, чтобы обойти кровать и лечь с другой стороны, крепко прижав к себе Хейли. Она не показывала своего лица. Истинно черные волосы словно занавесом закрывали лицо. Но Крис нежно убрал их и встретился с трепетным взглядом фиалковых глаз. «Спасибо, что ты всегда рядом».